Мато чувствовал себя глубоко несчастным, отчаяние овладевало им, и слова Спендия толкали его к мести, давали пищу его гневу. Он вскочил на одного из верблюдов, которые находились в обозе, и сорвал с него недоуздок. Длинной веревкой он хлестал отстававших солдат и носился направо и налево в тылу войска, как собака, сгоняющая стадо. При звуках его громового голоса ряды солдат сплотились, даже хромые ускорили шаг. Посредине перешейка пространство, разделявшее войска, сократилось. Передовые ряды варваров шли в пыли, поднятой карфагенинами. Войска сближались, варвары настигали карфагенин. Но в это время раскрылись ворота Малки, Тагаста, а также большие ворота Камона. Карфагенское войско разделилось. Три колонны вошли в ворота и суетились под сводами. Вскоре слишком сплоченная масса войска вынуждена была остаться на месте. Острия копий сталкивались в воздухе, и стрелы варваров звенели о стены. У порога камонских ворот показался Гамилькар. Он обернулся и крикнул солдатам, чтобы они расступились. Потом сошел с лошади и, ткнув ее мечом в круп, погнал на варваров. То был оринский жеребец, которого кормили скатанными из муки шариками, и он умел сгибать колени, чтобы хозяину легче было садиться в седло. Почему Гамилькар погнал его? Не было ли это намеренной жертвой с его стороны? Огромный конь мчался галопом среди копий, опрокидывал солдат, путался среди них ногами, падал, потом бешено вскакивал. И пока они пытались остановить его или изумленно на него смотрели, карфагеняне сплотились и вошли в город. Тяжелые ворота гулко захлопнулись за ними. Ворота не уступили напору варваров, которые оказались прижатыми к ним. В течение нескольких минут по всей линии вытянувшегося войска прошла дрожь. Затем она стала стихать и прекратилась. Карфагеняне выставили войска на акведуке. Солдаты стали бросать камни, ядра, балки. Спендий убедил варваров не упорствовать. Они расположились на некотором отдалении с твердым решением начать осаду Карфагена. Весть о войне разнеслась за пределы пунических владений. От геркулесовых столпов и далеко за пределы Кирены мечтали о войне пастухи, сторожившие свои стада, и в караванах говорили о ней ночью при свете звезд. Нашлись люди, которые осмелились напасть на великий Карфаген, властвующий над морями, блистательный, как солнце, и страшный, как бог. Несколько раз утверждали, что Карфаген пал, и все этому верили, потому что все этого желали. Покоренные племена, обложенные данью деревни, присоединившиеся провинции и независимые орды, те, кто ненавидел Карфаген за его тиранию или завидовал его власти, или же жезарился на его богатство. Самые храбрые спешили присоединиться к наемникам. Поражение при Макаре остановило остальных. Но они снова воспрянули духом, приблизились. Жители из восточных областей скрывались в Клипейских дюнах, по ту сторону залива, и как только показались варвары, они выступили вперед. То были не ливийцы из окрестностей Карфагена, те уже давно составляли третье войско, а кочевники с плоскогорья Барки, разбойники с мыса Фикса и мыса Дерне, из Фацаны и Мармарики. Они прошли через пустыню, утоляя жажду из солоноватых колодцев, выложенных верблюжьими костями. Зуаэки, украшающие себя страусовыми перьями, явились на квадригах. Гараманты, закрывающие лицо черным покрывалом, ехали, сидя на крупах раскрашенных кобыл. Другие — на ослах, на анаграх, зебрах и буйволах. Некоторые тащили за собой вместе с семьями и идолами крыши своих хижин, имевшие форму лодок. Пришли также аммонийцы, у которых кожа сморщилась от горячей воды источников. А таранты, проклинающие солнце, троглодиты, которые со смехом хоронят своих мертвых под ветвями деревьев,